Глава 18. Семечко. Пим Копытыч гладил Потапа и, зажмурившись, слушал мурлыканье. Потап терся боком и спиной о валенок. Он узнал Пим Копытыча, вспомнил. Когда первые ласки и радости миновали, Пим Копытыч повздыхал и сказал ребятам: «Ну, спасибо, что отыскали маленького. Вы уж берегите его теперь, чтобы не терялся больше». «Почему вы?» — озабоченно отозвался Матвей. «А ты сам-то, Пим Копытыч, что?» «А я что? Мне уж недолго. Чую, что помру не сегодня-завтра. Совсем старый. Да и деваться некуда». Все наперебой начали убеждать Пим Копытыча, что никакой он еще не старый. Вид у него вполне здоровый. А вид у Пим Копытыча был, по правде говоря, не очень. Глазки потускнели, в бороде запутались сухие листья и мусор, а руки заметно дрожали. Но спорить он больше не стал. Помог ребятам разжечь костер, чтобы все было как прежде. Синий дым поплыл над пустырем. А Матвей забринчал на гитаре, и все вспомнили песенку. «Лимузина, зина, зина, непонятная загадка». Спели ее, и Свет с Валериком подпевали, Антошка научил их. И все же было не так, как раньше. Во-первых, не лето, а во-вторых, на краю пустыря надоедливо ворчал экскаватор. «Эх, картошечки может принести», — неуверенно сказал Пим Копытыч. Все согласились, что это неплохо. Но Пим Копытыч остался у костра, будто забыл о своих словах. Глядел на Потапа, который задремал у него на валенке. Потом, глядя в огонь, Пим Копытыч грустно проговорил: «Вот, когда превращусь в деревяшку, вы меня в огонек в такой и бросьте. Мы ведь домовые-то, ежели помираем, обращаемся в сухие пни да в коряги. Полечу дымком прямо к звездам. А там, глядишь, снова и увидимся с Антошкой». «Опять вы про свое, Пим Копытыч», — строго сказала Варя. «Прям как маленький». Пим Копытыч мелко засмеялся, закашлялся, помотал кудлатой головой. «А я что? Это я так, на всякий случай. А к звездам-то я и не полечу. Я тучный, с этой самой земли. В ней я останусь. Зола в землю уйдет, а потом из нее травка вырастет». Антошка встревоженно сказал на ухо Сене: «Слушай, он совсем плох». «Кап, а если дать ему ваше семечко? Оно ведь целебное. Ну, обойдемся без дерева, зато Пим Копытыч поправится». Антошка вскочил, потянул в сторону Свету и Валерика. Они зашептались, вернулись к огню. Света решительно сказала: «Уважаемый Пим Копытыч, мы с нашей планеты привезли лекарство. Очень просим вас, проглотите это зернышко, и сразу все болезни оставят вас». Пим Копытыч поразглядывал золотистое семечко. «Ну, спасибо, мои хорошие, только зря это. Если уж домовому срок пришел, лекарство ему без всякой пользы. И заговор заклинания тоже. Закон природы». «А ты все ж попробуй, Пим Копытыч», — настойчиво попросил Матвей. «Хуже не будет?» «Хуже, конечно, не будет. Ну, давайте лекарство ваше. Хотя, подождите, принесу чем запить». «Только водой», — строго сказал Пека. «Водой, водой. Другого я с августа не пробую. Не дает здоровья». Пим Копытыч отдал Варе Потапа, уковылял, опираясь на руки, и вернулся с жестянкой, из которой выплескивалась вода. Семечко он проглотил с трудом, выпил воды, помигал, прислушался к себе. Все выжидательно молчали. «А чего ж?» — проговорил Пим Копытыч и обвел всех повеселевшими глазками. «Очень даже бодрящие ощущения. Только вот маленько голову повело». Он потупился, уперся в землю кулаками, глубоко вздохнул и стал покрываться коричневыми чешуйками, крупными, корявыми. Руки, валенок, лицо, едва видное сквозь бороду, все обрастало корой. а волосы и борода превращались в путаницу тонких прутьев. Варя тихонько вскрикнула. Остальные молчали, двинуться не могли и от страха, и от чего-то еще. За полминуты Пим Копытыч стал покрытым чешуйчатой корою пеньком. Руки, словно корни, вросли в землю. Прутья на голове быстро выпрямлялись. На них проклюнулись острые листики. «Что же мы наделали?» — прошептала наконец Варя. «Ничего не наделали», — тоже шепотом отозвался Маркони. «Все как надо. Живое дерево лучше, чем сухая коряга». «Видимо, это закономерный процесс», — выдохнул Олик. «Ну разве ж это дерево?» — жалобно сказала Варя. «Да», — отозвался Антошка, — «оно растет». А Сеня чувствовал себя так, как бывало при неожиданной мысли, с которой начинался хороший рассказ. Грустный, но и светлый. Дерево росло на глазах. Пенек превратился в прочный ствол ростом выше Матвея. Прутья стали крепкими и длинными отростками, из которых выползали, обрастая свежей листвой, изогнутые ветви. Листья были узкие, как на иве. Одна сторона ярко-зеленая, другая с зеркальным блеском. Зашумели на ветерке. «А вдруг какой-нибудь дурак все же захочет его срубить?» — нахмуренно сказал Пека. Тогда скакнул вперед Валерик, новичок на земле, но очень славный парнишка. «Сделаем магнитное кольцо, тогда никто не подойдет». Первым понял Валерика Андрюша. Недаром они были похожи. Кинулся в сторону, вытянул из мусора кусок железной проволоки, длинный, 6 метров. Все бросились ему помогать, догадались, что надо делать. Обнесли проволокой дерево, соединили ее в кольцо. «Беритесь все!» — велел Матвей. «Беритесь дружнее!» — сказал Антошка. «И всю свою магнитную силу передайте этому кольцу!» — деловито приказал Маркони. Смутился и добавил. «Все напряжение души!» Взялись, зажмурились. «Расти, дерево! Пусть никто тебя не тронет!» «Надо сказать заклинание!» — сообразил Сеня. «Я знаю, у меня вспоминается!» И правда, неизвестно откуда в голове у него появились строчки. «Повторяйте!» «Тук-марук, железный круг, на кольце 100 000 рук! Чтобы дерево росло, прогони любое зло!» «У корней волшебный ключ, пусть растет до самых туч!» Тепло побежало по зыбкой проволоке. Она тихонько зазвенела, когда ребята в разнобой повторили заклинание. И кольцо словно растянулось, чтобы тем, кто держит его, не было тесно. «Смотрите, еще люди идут», — вдруг сказала девочка Света. Из сухих репейных джунглей появились 4 мальчишек, незнакомые. По возрасту вроде уков. Один, серьезный конопатый, сказал. «Мы увидели, что новое дерево тут. Пришли посмотреть. Можно?» Дерево было уже с небольшую березу. И, конечно, такую серебристо-зеленую красоту было видно теперь издалека. «Ну вот, набегут сейчас отовсюду посторонние», — буркнул Пека. Но Андрюша возразил. «Парк ведь будет для всех, и они не посторонние. Раз наш Бунтер-Гюнтер их пропустил». «Беритесь с нами», — сказал Антошка. И прижался к Сене, чтобы пустить с другой стороны конопатого мальчика. Но тесниться не пришлось. Проволочное кольцо растянулось, как резиновое. И растянулось опять, когда еще 4 ребят выбрались из скрежещущих, как жесть, зарослей. Подошли молча и без слов взялись за проволоку. Словно знали заранее, для чего пришли сюда. А может, и правда знали? Остальные тоже без вопросов раздвинулись, давая место. «А вон еще!» — сказал Сеня Антошка. «Ага, того маленького помнишь? За него тогда Буца заступился на футболе». Другие тоже узнали мальчишку, Димку. Он подошел, взялся за проволоку рядом с Варей, улыбнулся щербато и доверчиво. «А где тут у вас тот, который с каблуком дрался?» «Уехал», — сказал Матвей. «Улетел. Далеко-далеко». «Жалко», — вздохнул Димка. «А правда жалко», — согласился Сеня. «Совсем ведь нормальный пацан был, пока не превратился обратно. Но почему так получается?» Ребят стало теперь много, стояли широким кругом. но слышали друг друга хорошо. Матвей сказал со своей стороны. «Потому что взрослые забывают, что они были мальчишками». «И девчонками», — вставила Варя. «Ну, вообще, забывают детство», — согласился Матвей. «Ну и вот». «Происходит трансформация внутреннего облика», — уточнил Маркони. «Среди ребят тоже есть всякие», — вмешался незнакомый мальчишка в вязаной шапке с пушистым шариком. «Такие бывают, что похуже больших, безо всякой этой трансформации». «Но здесь таких нет», — подумал Сеня и добавил вслух. «Значит, надо не забывать». «Надо пообещать, что не забудем», — шепотом сказал ему Антошка. И опять по Сене теплом прошла радость. «Антошка, вот он, рядом». «Мы это не забудем», — возбужденно сказал он. «Можно прямо сейчас, вот здесь, дать обещание и новое заклинание придумать?» «Не надо», — отозвался Антошка. «Можно и молча». И, кажется, все это понимали, что надо сейчас дать молчаливое обещание не забывать детство и друзей, даже в далекие старческие года. И тогда жизнь станет светлее. И тепло бежало по проволочному кольцу от ладони к ладони. И кольцо все растягивалось, потому что подбегали новые мальчишки и девчонки. А дерево посреди большого круга было уже ростом с вековой тополь, но еще шире и гуще. Серебристая листва трепетала и шелестела под колючим октябрьским ветерком. А внизу, у корней, терся могучий ствол серый котенок.